Раздел 9. Греческий стоицизм. Страницы с 451 по 481. Противоборство между стоицизмом и эпикуризмом состояло в том, что эпикуризм основывался на материалистическом атомизме Демокрита, а стоицизм возвратился к материалистическому учению Гераклита, усилив в нем черты материалистического гелозаизма. Одновременно стоицизм обрабатывает в духе натурализма гносеологические основы кинической этики, связав ее с этическими учениями Полемона. Тем самым материализм стоиков сблизился с пантеизмом. После смерти основателя стоической школы Зенона из Китиона, 336-264 годы, школой руководил в строго ортодоксальном духе его учения Клеанф, 264-232 годы, а затем Аристон из Хиоса, под руководством которого в школе вновь усилился элемент кинической этики. При нем стоицизму пришлось отражать нападки Аркисилая, который ввел в это время идеи скептицизма в академию и оказал влияние на стою. Влияние стоицизма сильно возросло при Хрисиппе и Сол в Киликии. Руководители школы в 232-204 годах до нашей эры. При нем стоицизм одерживает победу над скептиками из академии, наносит удары, направленные против догматической гносеологии. Успеху Хрисиппа в полемике особенно содействовали искусно практиковавшиеся им логические методы, в том числе методы точного определения понятий. В формах, выработанных Хрисиппом, стоицизм во II веке до нашей эры проникает в Рим. В императорский период истории Рима в развитии стоицизма выделилось популярное направление, виднейшими деятелями которого стали в I веке писатель и драматург Люций Анней Сенека, а во II веке Эпиктет и император Марк Аврелий. Другое направление, ученое и комментаторское, вернулось к строго ортодоксальному учению Хрисиппа. Из него вышли Корнут и Гиерокл. Физика стоиков возникла из сочетания физики Аристотеля, в частности, учения о форме и материи, с некоторыми чертами учения Гераклита. У Аристотеля связь и соотносительность формы и материи прекращалась у границы, отделяющей мировой шар от неподвижного перводвигателя, или от Бога, который уже не есть единство материи и формы, а только форма без материи или чистая действительность мышления о мышлении. Напротив, у стоиков мир целиком есть единое тело. Но это тело, живое и расчлененное, насквозь пронизанное одушевляющим его телесным дыханием, пневмой. Учение это не было вполне последовательным материализмом. В него вторгались элементы идеализма и религии, в дальнейшем развитии все усиливавшиеся. Единый мир одновременно был и телесным, и наделялся божественными свойствами, отождествлялся с Богом. Учение о строжайшей необходимости, по которой все происходит в мире, сочеталось с учением о совершенстве и целесообразности мира, в котором все его части, все тела и все существа зависят от целого, определяются целым и совершенством этого целого. Учение это не могло сосуществовать с эпикуризмом. Оно вступило в ожесточенную борьбу с гораздо более последовательным материалистическим учением Эпикура. Множеству атомов Эпикура стоики противопоставили учение о строжайшем единстве мира, учению о реальности пустоты, учение о сплошной заполненности мирового шара телами и пронизывающие тела пневмой, учению о бесчисленном множестве миров, учение об одном единственном мире, отрицанию в мире какой бы то ни было целесообразности, убеждение в том, что все вещи и все части мира свидетельствуют о целевом плане и целевом начале, действующем в мире. Атеизму эпикурейцев — учение о божественности мира, пневмы, пронизывающей мир, и разума, обнаруживающегося в мире. От Гераклита стоики почерпнули мысль о происхождении мира из огня и о периодически повторяющемся возвращении мира в огонь, о воспламенении, а также учение о мироправящем логосе или законе. Этот закон есть всеобщий логос, определяющий все происходящее. В отдельных телах он проявляется как их особые законы. В этике противоположность и антагонизм, борьба между стоицизмом и эпикуризмом с не меньшей силой сказались в вопросе о понимании свободы и о высшей задаче человеческой жизни. Вся физика и этика эпикурейцев пронизаны пафосом свободы, стремятся вырвать человека из железных оков необходимости. Напротив, для стоиков необходимость, судьба, рок, непреложна, а свобода в смысле Эпикура, как уклонение и избавление от необходимости, невозможна. Действия людей отличаются не потому, свободно или несвободно они совершаются. Все они происходят и могут происходить только по необходимости, а лишь потому, каким образом, добровольно или по принуждению, сбывается и исполняется неотвратимое во всех случаях и, безусловно, предназначенная нам необходимость. Судьба ведет того, кто добровольно и беспечально ей повинуется, и насильно влечет, тащит того, кто неразумно или безрассудно ей противится. Мудрец стремится вести жизнь, согласную с природой, и для этого руководится разумом. Настроение, в котором он живет, есть резиньяция, смирение, покорность неотвратимому. Разумная и согласующаяся с природой жизнь есть жизнь добродетельная, а добродетель дает безмятежность существования, атараксия, которая есть высшая цель жизни. Согласие с разумом и добродетель поддерживаются постоянным упражнением в добродетели и господством над страстями. Человек и общество. Так как человек не только отдельное изолированное существо, но также существо общественное, и вместе с тем часть мира, то естественное стремление к самосохранению, изначально движущее его поведение, возвышается до заботы о благе государства и даже до понимания обязанности отдельного существа по отношению к мировому целому. Поэтому мудрец выше личного блага ставит благо государства, и в случае необходимости не колеблется принести ему в жертву даже свою жизнь. Он знает и понимает, что в этом случае именно этого требует стремление к самосохранению. Расширяя эту точку зрения за пределы родного полиса, стоики приходили к космополитизму. Человек, утверждали они, гражданин мира. Этот космополитизм был воззрением, характерным для гражданина эпохи образования мировой империи, поглотившей Грецию с маленькими полисами. Именно в этом качестве стоицизм перешел в римскую философию. Теория познания и логика. Стоицизму принадлежит видная роль в разработке логики. Идеи этой логики обратили на себя внимание и получили высокую оценку именно в последнее время в теории умозаключения и в логической семантике. Самый термин «логика», как название одного из основных разделов философии, введен в обиход философии именно стоиками. Они признали в логике равноправную часть философии, такую же, как физика и этика. В отличие от этих частей, логика есть учение о речи. Предмет логики — словесные знаки, звуки, слоги, слова, предложения и то, что этими знаками обозначается, понятия, суждения, умозаключения или выводы. Предмет логики — логос. Он один и тот же, независимо от того, заключен ли он внутри сознания или обнаружился как внешнее словесное выражение. Признаки истинного и ложного исследуют часть логики, называемая диалектикой. Знак представляет интерес только как символ того, что этим знаком обозначается. В свою очередь, интерес к обозначаемому зависит от отношения его к чему-нибудь существующему, данному. В зависимости от вида этого отношения, обозначаемое бывает истинно или ложно. Диалектика стоиков совпадает с их теорией познания. Словесный знак, звуковое образование, а обозначаемое — представление. Но представление всегда относится к чему-нибудь существующему в самой природе вещей, и притом независимо от этого представления. Исходный пункт логики — представление и отношение представления к чему-нибудь данному в природе. Все существующее есть тело, качество тела, движение тела, отношение тела и может стать предметом нашего представления только посредством чувственного восприятия. Чувственное представление — первый и основной из всех видов представления. Два условия определяют истинность всех наших представлений. Первое — способ, каким они выводятся из чувственных представлений, и второе — свойства самих этих представлений. Чувственное представление есть изменение или модификация, произведенная в душе предметом. Доходя до сознания, это изменение заставляет сознавать и самый предмет. Согласно Зенону и Клеанфу, предмет отпечатлевается в душе. Согласно Хрисиппу, душа модифицируется предметом. Истинным чувственное представление бывает тогда, когда предмет отражается в нем так, как он есть, со всеми данными в природе своими свойствами. Наряду с истинными существуют и ложные, обманчивые чувственные представления. Нельзя признать безошибочными, как признавали Эпикур и его последователи, все без исключения чувственные представления, например, сны и галлюцинации. Но в таком случае встает вопрос, по какому критерию можем мы отличать истинные представления от ложных? Существуют ли критерии, посредством которого было бы возможно отличить чувственное представление, точно отражающее предмет, от представления, не способного к такому отличию? Такой критерий, утверждают стоики, существует. Чтобы избежать согласия с чувственными представлениями, не способными к верному отражению предмета, человеку необходимо убедиться, первое, в здравом ли состоянии его ум, второе. В здравом ли состоянии орган чувств, обусловливающий восприятие предмета? Третье. Соответствует ли восприятию пространственное удаление предмета и положение, занимаемое предметом относительно органа чувств? Четвертое. Достаточное ли время длился процесс восприятия? Пятое. Было ли само воспринимание настолько тщательно, что могли быть восприняты все качества предмета. Шестое. Не нарушает ли нормальных условий восприятия среда, находящаяся между предметом и органом чувств? Седьмое. Подтверждается ли первое впечатление повторным восприятием, своим или чужим? Если всесторонняя проверка по всем названным пунктам приведет к выводу, что восприятие адекватно отражает свой предмет, то такое представление называется схватывающим или каталептическим. Такое каталептическое представление и есть критерий познания. Проверка каждого отдельного представления производится только умом, однако точки зрения, из которых самый ум исходит в своем решении, черпаются им только из свойств представления. Таким образом, и в этом смысле критерием является представление. Если ум соглашается с действительно каталептическим представлением, то возникает адекватное суждение восприятия – каталепсис. Так как согласие ума в разъясненном только что смысле находится в нашей власти, то такой акт суждения является актом свободной воли. Люди ошибаются, согласно учению стоиков, не потому, что их с необходимостью влекут к этому внешние причины. Люди сами должны нести ответ за собственные ошибки. От нас не зависит только то, какие к нам поступают представления. Но то, каким образом мы отнесемся к ним, зависит целиком от нас самих, находится только в нашей власти. Причина недостоверного или ошибочного мнения, чересчур поспешное согласие с недоказанным представлением. Каталептическое представление, само собой, обусловливает наше согласие с ним, устраняет всякое сомнение в своей очевидности, устраняет и побеждает всякое колебание. Именно поэтому оно и становится критерием истинности. Ум человека, только родившегося на свет, подобен таблице, на которой еще нет никаких записей. Чувственное восприятие заполняет ее мало-помалу записями многих однородных восприятий. Копии этих восприятий удерживаются памятью, и в результате возникает эмпирическое понятие. Существует два вида эмпирических понятий. Первый. Естественное, природное, возникающее необходимо на основании опыта у всех людей непроизвольно, одинаковым образом. И второй – понятие, возникающее в итоге мышления, сознательно направленного к его образованию. Иногда Хрисипп называет их, так же как каталептические представления, критериями. По достижении ребенком семилетнего возраста из естественных понятий возникает логос или разум. Чувственное качество отдельного предмета реально принадлежит этому предмету. Напротив, понятию об этом качестве ничто не соответствует в самой реальности. Наглядные представления, доставляемые чувственными восприятиями, наш ум способен преобразовывать различным способом, уменьшать их или увеличивать, сочетать в единство несколько представлений, полученных из чувственного опыта. Так могут возникнуть образы великана, карлика, кентавра. Ум может также исключить в воображении некоторые части представления другими, заменить их, изменить порядок образующих частей, и тому подобное. Образование родовых понятий основывается, согласно учению стоиков, на той же способности ума к свободной переработке чувственных впечатлений. Однако родовые понятия непроизвольные, а необходимые образования, только благодаря им возникают речь и мышление. Наш опыт представляет собой не хаос, а порядок или строй, потому что каждое родовое понятие вносит этот порядок в бесконечное, само по себе, необозримое множество отдельных случаев. Именно потому область опыта становится обозримой, доступной пониманию, а наш ум, из представлений восприятия, отражающих только отдельные представления, создает общие суждения, имеющие значение для всей необъятной области опыта, иначе делает постижимым для нас самый опыт. Эту способность ума к образованию общих логических представлений стоики назвали логосом. В этом учении логос рассматривается и как орган речи, и как орган мышления. Логос отличает человека от животных, которые лишены разума. Человек обладает разумом наравне с божеством, а его логос одинаков с божественным разумом, который действует во всем мире и формирует материю согласно своим мыслям. Так объясняют стоики способность человеческого ума воспроизводить в себе мысли вселенского разума. Таким образом, ум делает реальность и мыслимой для себя, и выразимой средствами языка. В отличие от божественного разума, человеческий несовершенен, он может ошибаться. Но мир умственных предметов, то есть предметов, существующих только в человеческом мышлении, имеет значение, поскольку согласуется с разумом, который господствует в мире. Поэтому мир умственных предметов распадается на область истины и область заблуждения. Согласно учению стоиков, истинное и ложное — не признаки психических актов представления и суждения, и даже не признаки материальных модификаций души, а признаки умопостигаемых предметов, соответствующих представлениям и суждениям. Всякий, кто мыслит и говорит нечто, и это нечто следует отличать от того мышления и высказывания, содержанием которого оно является. Таково значение чувственного восприятия для знания. Но как невелико оно, само по себе оно еще не есть, согласно учению стоиков, научное знание, а только его источник. Истинный признак научного знания — только его логическая доказуемость. Стоикам принадлежит видное место в разработке логического учения о доказательстве. Согласно учению стоиков, все истинные суждения согласуются друг с другом так, что истина одного может быть доказана по законам логической последовательности из истинности другого. Поэтому мудрость состоит не только в согласии с одними лишь каталептическими представлениями. Мудрость должна также уметь делать правильные безошибочные выводы и избегать заблуждений. Такова задача стоической диалектики. Последнее тем самым есть учение об умозаключении и о доказательстве, но никак не учение о развитии, и не учение о движении ума к истине через усмотрение единства противоположностей в предмете. Понятая в этом смысле диалектика стоиков есть попросту их логика. В этом смысле стоики утверждают, будто мудрец должен быть совершенным диалектиком. Условием этого совершенства они считали точное знание средств выражения мысли, которые даются речью. Для этого необходимо различать и разъяснять амфиболии, двусмысленные выражения, так как они источник ошибочных умозаключений. Первая задача науки об обозначаемом — выяснение и классификация элементов, из которых слагаются мысли. Сами по себе эти элементы еще не представляют полных мыслей. Наука об обозначаемом классифицирует полные продукты мышления, причем выясняется, что из всех них только суждение способно быть истинным или ложным. Именно суждение есть поэтому главный предмет логики. Суждения разделяются на простые и сложные. В простых суждениях стоики рассматривают введенные Аристотелем виды суждений по качеству, количеству и модальности, усовершенствуя их классификацию с помощью точных определений. В сложных суждениях стоики различают соединительные, разделительные и гипотетические. Во всех этих формах исследуются формальные условия их истинности. Наиболее обстоятельно разработанная часть логики стоиков — формальное учение об умозаключении. В нем, согласно их убеждению, есть цель всей логики. Все прочие части логики составляют только базис для учения о доказательстве. Особенность Хрисипповой теории умозаключения в том, что согласно этой теории первичны и не нуждаются в дальнейшем выведении отнюдь не простые умозаключения, а такие, в которых исходная посылка — суждение сложное, гипотетическое, соединительное или разделительное. Определения и логические деления становятся пригодными для форм умозаключения, если их превратить в гипотетические суждения. Так, определение «человек есть разумное смертное существо» обращается в суждение, если какое-либо существо — человек, то оно есть разумное смертное существо. Полное логическое деление — все люди или эллины, или варвары — обращается в гипотетическое суждение с разделительным последующим членом. Если какие-либо существа — люди, то они или эллины, или варвары. Обстоятельно и с большим техническим логическим мастерством Хрисипп исследовал различные виды ошибочных умозаключений и показал, какими способами должна устраняться свойственная им иллюзия очевидности. В этих исследованиях борьба велась одновременно и с сомнениями относительно чувственного опыта, и против логического скептицизма. Логика, разработанная стоицизмом, руководила всей логической практикой поздних школ античной философии наряду с логикой Аристотеля.